Глава 11. Дерзкий штурм. Нет, рискованно, Ворон, очень рискованно, — покачал головой командир бригады. Ты сам-то хоть понимаешь, что будет, если караул заподозрит худое? Ни один живых до подножия горы не доберется. Всех ведь там прямо на склоне положат. Так было же такое и в датских, и свейских землях, Иваныч, сам вспомни, — воскликнул горячо Ворон, — когда ряжеными в ворота заскакивали. Ну, не в первый же раз, опыт имеем. Так там и крепости совсем другие. У какой из них такая высота была? Парировал Андрей. Там сердце сотню ударов пробило, и подмога уже в захваченные ворота врывается. А здесь, пока она до них города бежит, всех давно перебьют. Не перебьют, упрямо тряхнул головой Фотич. Я самых лучших своих бойцов с собой возьму, самых метких стрелков. Продержимся сколько нужно. Ну, а как еще? Сам же слышал, что Илюха заявил, что не смогет он своими пушками воротную башню развалить, потому как снизу с большим углом стрелять придется. А ежели дуром штурмовой рать упереть? Сотни убитых и увечных на склонах оставим. Да все хорошо будет, Андрей. Ну, ты же меня знаешь, у меня чуйка. Чуйка у него, изрек командир. Ну, хотя сам бы не шел. Пусть отрядом Мартын командует, он человек лихой и ярый. — Нет, мне самому Иваныч надо, — проворчал, насупившись, Ворон. — Чтобы пластуны видели, что старшой лично их ведет, вот тогда точно яро биться будут. А тут дерзость и уверенность людям нужна, со мной она точно будет. — Ладно, день вам на подготовку. Поразмыслив, принял решение командир бригады. — Завтра с утра или вы берете ворота... Или мы подкатываем орудие и пытаемся их проломить ядрами. Людей отбирай сам. Ворон Фотич, ну возьми меня! Бубнил Митяй, стоя перед старшим бригадной разведки. У нас в сотне никто лучше из речника не бьет. У меня же и по меткости, и по быстроте зарядки от всех отрыв. А тут ведь это как раз и нужно будет. Нет, даже не проси, Митяй, рявкнул ветеран. Я сам твоего отца еле упросил, чтобы меня отпустил. Еще и тебя, что ли, потащу? А ежели с тобой, не дай бог, чего случится? Да мне лучше самому тогда на меч. Да ничего не будет, Ворон Фотич, — шмыгнул носом, заявил пластун. С вами-то завсегда все удачно. А опасность, она служила ему всегда, грозит. Хоть ты в задних рядах держись. Ежели что, стрела ведь и там найдет. «Опасность, опасность не рознь. Дмитрий, ты тут не равняй», — не согласился дядька. «Нет». «Ладно. А на немецком у вас многие хорошо говорят?» — елейным голосом поинтересовался пластун. «Пойдете к крепости? А вдруг вас издали воротный караул или тот, что на стенах окликнет? А вдруг там объясняться на подходе придется? Уж вы-то им наговорите!» А я хоть на свейском, хоть на немецком или даже на датском с любым легко изъясняюсь. У нас дома Марта каждый новый день на разных языках говорить требовала. Мы с ребятами и сами последний курс из интереса также делали. Только там еще и латынь была. Но вы же умельцы. Вы ведь легко отличите немца с верхнегерманским говором от нижнегерманского. И шуткой на его шутку ответите. «Зараза ты, Митька!» — процедил сквозь зубы дядька. «Смотри, ежели с тобой чего, то я тебя сам. У, заноза! Иди к Мартыну, скажи, что я велел тебе собираться. Будете с ним у нас за тлумачей». Отряд из двух сотен пластунов ровно в полночь вышел из лесной чащи и разделился надвое. Половина его залегла в заранее подготовленных лёжках близ Динабурской горы. Другая обошла кругом крепость и подкралась к рыбацкому сельцу. — Собака брешет, — прошептал лежащий около Митяя Истома. — Не зло, а так, словно от скуки. Не почуяла пока нас. А вот вторая взлаяла. Видать, это такие собачьи пересуды у них. — Ага. Рассказывают, кого чем хозяин кормил, — фыркнул Пуча. — Тихо! — зло прошепел Репер. — Весело вам. — Полынью и багульником лучше сильнее тиранитесь. Пока ползли, вспотели, небось. Истома достал небольшой туесок, и Митяй с Путшей зачерпнули кашицу из размолотых резко пахнущих трав. Нанеся ее на лохматку, пластуны замерли в ожидании сигнала. — Пошли! — заметил поднявшуюся впереди фигуру Серафим. — Как и сговаривали, все пятеро около меня держимся. Темные расплывчатые тени перебежали с лесной опушки открытое пространство. Часть из них, разделившись, метнулась к пристани. Другая быстро окружила избы и хозяйственные постройки хутора. Взлаяло несколько собак. Раздался визг, и наступила тишина. «Вперед!» — рявкнул Репер. Путши с Истомой перемахнули сходу через борт ладьи. Вслед за ними запрыгнули Серафим с Репихом и побежали к кормовой настройке. Митяй с Вагой, встав у мачты спина к спине, водили самострелами. Еще трое пластунов, перескочив на палубу, пробежали к носу. «Чисто!» — вытирая тряпицей мечи с кормы, протопали Путши с Истомой. «Двое только были. Остальные, значит, в избах дрыхнут». «Вроде и на соседних удачно сработали», — слушаясь негромкие ночные звуки, произнес Вага. «Если бы не так, тут бы горланили, да и железо бы звенело. Похоже, и в хуторе тоже всех угомонили». Вдруг тишину разорвал громкий крик, потом еще один, и все стихло. «Накаркал!» — бросил Ваге Репих и перескочил с борта ладьи на бревна причала. «За мной!» Три десятка пластунов перебежали по береговому откосу и через пару минут были уже у хутора. «Куды ломитесь? Все уже!» — рявкнул выскочивший им навстречу взводный ратиша. «У вас там тоже сладилось, как я понимаю?» «Ну вот и ладно. В одной избе только всполошились. Пришлось всех сечь. В остальных без большой крови обошлось. Крепостных не насторожили. Видать, привыкли, что на хуторе шумят. Так, кто на захват ворот идет, вон туда, к большому сараю вступайте. Остальным не мешать, оставаться тут. Пойдут, как и замыслили, пять десятков», — объяснял уже под утро собранному длинного строения пластуна ворун. «Все остальные, кроме тех, кто охраняет пленных и ладьи, уже ушли к крепостному подходу. Тут, стало быть, только лишь те, кто пойдет со мной. Значит, действуем, как и уговаривались. Впереди идут трое местных из хутора и двое с немецких ладей. Со всеми ними работу провели. Они хотят жить и жить богато. Даже задаток серебром уже получили. Но полного доверия к ним и особенно к ладейным у меня нет. Так что за каждым присматривают по двое пластунов. Кто, мы определились. Если что не так, ребятки, бейте их на повал, сразу. Может, и не поймут караульные у ворот сумятиться. Но это на худой конец. Будем надеяться, что ума у них хватит не рисковать. При любом раскладе они уже и так с прибытком. Им главное вниз с горы живыми сбежать. Так. Ну, а мы сейчас облачаемся в старую дерюгу, мажем морды сажей и прибираем с глаз долой оружие с броней. То, что не скроем под одежкой, кладем большие корзины. В них обычно и носят рыбу и овощ в крепость. Мартын, Митяй, вы со мной впереди. Нам предстоит среди местных кучно идти. Слушайте внимательно, что они говорят между собой, как отвечают караулу. Если что, ну, вы сами знаете, что делать. Со всеми остальными мы тоже все по три раза обговорили. Наше дело, братцы, быстрота, дерзость, ярь. Видели, как себя мелкая ласка с королем ведет? Бросок, точный удар, и клыки уже прокусывают череп в затылке. Во, и нам так. А уж остальная рать нас поддержит. В лесу у крепости уже никто не спит, все наготове. Ну и нам пора, — поглядел он на сереющий восток. Все, одеваемся. Морды в сажу, оружие в корзину. Пойдем, как только рассветет. На середке у длинного поворота встали и ждем, как мост опустят. Кто позади, ведем себя шумно. Вы ладейная рать, у вас башка от ночной попойки болит, а похмелиться просит. Тяжелая корзина давила Митяю на плечо. Ноги медленно переступали через камни и рытвины, петляющие по склону дороги. Шаг за шагом отряд приближался к своей цели, к воротной башне крепости Динабург. Сотни пар глаз из лесных зарослей и лежек у подножия горы пристально вглядывались в бредущих с мешками и корзинами людей. — Садись! — глухо бросил после очередной петли ворун. — Ждем тут, ребята! Корчево вперед, чтобы на виду был! — Эй, warum bist du so früh da? — Эй, вы чего так рано? — немецкий донесся крик со стены. — Говори! — толкнул спину присевшего ладейщика ворон. — Гюнтер, ты? — воскликнул тот, встрепенувшись. — Рыбаки сняли с сетей много рыбы, хотят, чтобы она свежая попала к комтуру и к вам в трактир. — Ты старый хитрый лис, Петер! — донеслось насмешливо. — Скажи честно, что кончилось пойло, и ты хочешь попасть поскорее к Лаусу. Вон всех своих с собой притащил. твоих словах есть доля правды, — откликнулся кормчий. — Прошедшая ночь была непростой, что есть, то есть. И далеко не все тут мои. — Тише, тише, Петер, не увлекайся, — кольнул его сзади в бок кинжала ворон. — С пробитой почкой умирать мучительно больно. Подумай об этом. Кому нужны будут твои дети, если ты умрешь сейчас? — Конечно, не все твои, — долетело до сидящих. — Я же говорю, всех сюда пьяница притащил. — Эй, Штефен, опускай мост, пускай заходят. Звякнув цепями, подвесной мост со скрипом пошел вниз. Вот основание стукнуло о каменистую землю, перекрывая ров. Завизжала, поднимаясь, кованая решетка, и распахнулись мощные, обитые толстой листовой медью ворота. Пошли потихоньку. Ворон тронул за плечо кормчего. «Не спеши, Петер, и помнишь наш уговор». Митяй встал с корточек и, перехватив удобнее корзину, поставил ее на плечо. «Ну, вот и все». Наступает он решающий момент всего дела. С каждым шагом отряд пластунов приближался к воротам. От напряжения на лбу выступил пот, и его капли, стекая, оставили на грязном лице дорожки. Трое у входа, прикидывал он, выглядывая за корзин. За их спинами в проходе еще маячат. Сколько их там всего? Двое, дюжина? Мелькали в голове мысли. Нет, похоже, немного, а не больше пяти. Где же сам механизм сброса решетки? Он должен быть где-то рядом. Но где? Это очень важно. Опять дичи нет, — сбил его с мысли своим воплем долговязый стражник. Уже неделю мяса не приносите. Надоела эта рыба с травой. Эй, ты, что в корзине? Шагнул он навстречу Митяю. Только не говори, что опять капуста. Да, да, господин, но вы сегодня опять овощи, — пролепетал Митяй. Бей! Рявкнул ворон, и его короткий меч рассек подошедшему стражнику шейную жилу. «Ра!» — с медвежьим ревом кинулись вперед пластуны. Скинув корзину, Митяй выхватил из нее речник. «Давай!» — рявкнул, выдергивая свой самострел Вага. «Вот он, рычаг сброса!» В самом дальнем конце прохода воротной башни на стене виднелась задранная вверх ручка. По потолку арки от нее шли какие-то веревки и металлические пруты. Трое стражников, отбиваясь от пластунов, пятились, трое уже лежали убитыми в проходе, а один бросился к рычагу. Сместившись чуть вбок, Митяй вскинул свой самострел. Линия стрельбы была закрыта. «Только один выстрел у него!» «Мне попасть!» — мелькнули в голове мысли. «Но!» Репех рубанул крайнего стражника. Тот качнулся вбок, и Митяй выжал спусковой крючок. Буквально в шаге от торчащей из стены ручки граненый болт пробил закрытую кольчугой спину, и бегущий рухнул на каменный пол. «Быстрей!» — прокричал Мартын, срубая последнего стражника. «Вперед, братцы!» — рявкнул ворон. «Ростислав, держите проход!» «Ратиша, твой верх!» «Помню, Фотич!» — откликнулся взводный. «Репихские слева, десятки Серафима и Ормаса справа». В крепости еще ничего не поняли, только наверху воротной башни слышались заполошные крики. С винтовой лестницы выпрыгнуло двое воинов. В голову одного вбил болт Вага, второго зарубил сходу Седьмак. «Заряжен! Заряжен!» — ко входу подскочили Миккали с Местком. «Чурила, Путша, закрыли их!» — скомандовал Серафим. Пластуны выскочили, прикрываясь щитами, и вслед за ними вынырнули стрелки. Наверху мелькнула тень, и в один из щитов вонзился дротик. Щелкнули самострелы, и по каменным ступеням скатилось тело. «Вверх!» — гаркнул Ратиша. «Заряжен!» — докручивая ролик натяжителя, прокричал Митяй. Пластуны ринулись по лестнице. До ушей долетел звон стали и глухой звук ударов о щит. Двое немецких воинов перегородили проход штурмовому отряду. Один рубил мечом, второй пытался уколоть копьем. Узкий проход не давал пластунам развернуться, и их численное преимущество здесь сводилось к нулю. «Пригнись!» — прокричал Митяй. Путша услышал и, прикрывшись щитом, резко присел. «Щелк!» Болт пробил нагрудную бляху и кольчугу того немца, что был слева. Второй открылся, и Путша уколол его бедро мечом. Немец, теряя равновесие, оступился и упал назад на ступени. Чурила тут же бросился вперед и, проскакивая мимо раненого, рубанул его мечом. «Заряжен!» — прокричал Вага. Еще рывок, и, прострелив стоящего на самом верху лестницы воина, пластуны ворвались на боевую площадку воротной башни. Короткая схватка, и трое последних ее защитников пали под ударами мечей. Выскочившего на боковую галерею Петра ударило сразу три стрелы. Две удержала кольчуга, третья пробила незащищенную руку, ломая кость. «Держись, Петька!» Двое пластунов прикрыли его щитами, еще двое, подхватив, потащили назад. «Сам я, сам, ребята!» — крикнул раненый, а позади прикрывающие щиты лупили стрелы. «Мартын Андреевич! С угловой башни лучники бьют!» — доложил забежавшему наверх сотнику Ратиша. «И в боковом ходу уже по дюжине вражьих пешцев. Сейчас их тьма тут будет!» — прокричал Мартын. «Слышишь, как сигнальные рога ревут? Тревога у всего гарнизона!» Митяй, тяжело дыша, накручивал ручку реечника. Казалось бы, столько сейчас всякого произошло, а по времени всего-то чуть. По петляющей дороге бежали вверх полторы сотни залегавших рядом с крепостью пластунов. От кромки леса спешили дружинные воины. Вниз неслась пятерка из хуторских и ладейщиков. Один из них вдруг нелепо подпрыгнул и свалился на землю. Еще одного пробила насквозь огромная стрела скорпиона. Со стен и угловых башен летели стрелы и арбалетные болты. Под тревожный рев рога и звон сигнального била все больше немцев занимали свои боевые места. Поднявшись над парапетом, Митяй быстро прицелился и выпустил болт в одного из меченосцев боковой галереи. Около головы свистнуло, и позади раздался вскрик боли. «Нога! Зараза, в ногу попали!» — упал на каменный пол пластун из десятка репеха. «С угловых башен лупят!» — крикнул Ратиша. — Сейчас нас стрелами закидают, и голову не высунешь. — Митяй, из скорпиона умеешь бить? — крикнул сотник Мартын. — Учили в школе, — откликнулся тот. — Тогда рази башенных, — приказал командир. — Бери всех, кто тебе нужен, а свой реечник мне. — Истома, Петро, Седьмак, прикрывай щитами. — Вага, Путша, Чурила, ко мне, — гаркнул Митяй. «Рычаги взяли! Разворачивай его к той башне!» — показал рукой пластун. «Двинься!» И, оттолкнув вагу, начал крутить ворот задней части станка. Храповик оттянул ползун с тетивой назад до сухого щелчка. «А теперь прицел вверх!» — пробормотал молодой пластун. «Еще немного!» «Так!» «Стрелу мне! Вон же она!» — показал он на сложенные неподалеку снаряды. «Так, так, еще чуть-чуть!» Подвернул он немного станину. «Выстрел!» И дернул спусковой рычаг. Скрученные жгуты с огромной силой выбросили здоровенную стрелу, и она влетела в проем угловой башни, пробивая и разрывая по пути тела. «Хорошо, Митяй, хорошо!» — ощерился сотник. «Не зря тебя ворон взял! Бей еще по ним! Бей, родной!» «Стрелу!» — рявкнул, накручивая ворот Митяй. «Дай-ка я, Андреевич!» — подвинул его Путша. «Ты лучше командуй и прицел бери». «Чуток вправо!» — кивнув, крикнул тот. «Вот так, еще, еще!» «Выстрел!» Новый снаряд понесся к цели. Подоспевшие первыми пластуны из подмоги в это время уже ворвались в воротный проем. Половина их стала за наскоро сооруженной баррикадой. Завалом из двух повозок, бочек, корзины разного хлама. Большая часть била из луков и самострелов по скапливающимся на внутреннем дворе немцам. Три десятка, укрывшись в линии за щитами, готовились копьями встретить конницу врага. Около полусотни, пробежав воротную башню, усилили гарнизон тех, кто ее захватил. Все прибывающие ратники тоже начали укреплять линию копейщиков и у баррикады. Один за другим ее начали заполнять те, у кого были длинные трехсаженные пики. «Нахорне! Вперед!» — немецкий крикнул комендант Динабурга. «Пертрипси ауздерфестен, Дитрих!» «Выбивай из крепости, Дитрих!» Немецкий. Ворота внутренних крепостных укреплений распахнулись, и две конные сотни начали выходить, строя плотную колонну. «Конница с цитадели!» — крикнул подбежавший к баррикаде Андрей. «Копейщики, плотней строй!» «Становись по три в ряд!» «Стрелки, бей без команды! Из лука стреляй!» Он выхватил у подбежавшего сзади пешца пику и сам встал в строй. «Митяй, конница вышла!» — крикнул, накручивая ролик натяжителя реечника Мартын. «Оставь башню, работай по ним!» «Вага, Чурила! Разворачивай скорпион!» — рявкнул командир расчета. «Путша, ворот! Истома, щитами прикройте!» Схватив стрелу, он вложил ее в желоб направляющих и поправил прицел. «Быстрее крути!» «Чуток еще, Андреич», — отозвался Путча, что есть работа воротом. «Готово!» «Выстрел!» Щелчок. Станина вздрогнула. Такие мощные плечи Скорпиона, расправляясь, выбросили снаряд к цели. Огромная стрела пробила насквозь переднего всадника. Следом за ним второго, оторвала руку третьему и застряла в едущем за ним. Колонна немецкой конницы, скатываясь вниз к внешней воротной башне, с грохотом набирала ход. Теряя людей от стрел и болтов русских, она рвалась к их ощетинившему пиками строю. «Стенка!» — рявкнул Андрей. Передний ряд опустился на одно колено, упирая тупой конец пик в камни мостовой и прижимая их ногой. Граненые острия направлены вверх под углом, чтобы встретить грудь коня. Второй ряд выставил копья горизонтально, над правым плечом сидящего перед ним. Наконечники их пик смотрят прямо. Пики третьего вытянуты вверх под углом. Щиты уперты в спины впереди стоящих. Ощетинившая стальными жалами стенка, монолитная, плотная, приняла на себя удар конницы. «Держать строй! Держать строй!» — кричал Андрей, работая пикой. Конь, пробитый перед стенкой, вздыбился и завалился в бок. Выскочивший вперед всадник занес свой меч, чтобы рубануть, и выронил его. В его грудь по самый торец зашел арбалетный болт. Новый всадник пнул сходу копьем и пробил плечо стоящего во втором ряду русского. Ратник, взвыв, выронил копье и, упав на колени, отполз назад, освобождая место. Шаг вперед, и Андрей принял на свой щит новый удар копья. «На!» Резкий рывок древка вперед, и граненый игольчатый наконечник вошел латнику в самое уязвимое его место — в глаз. Рывок древка назад. Новый противник, оттеснив коня убитого, рубанул щит в первом ряду. Чуть подавшись назад под напором конницы и упершись в баррикаду, копейщики работали пиками, ища у врага слабо защищенные места. Лицо, бедра, пах, сочленение доспехов, руки и горло. Заполнившие воротную башню стрелки били сверху из луков и арбалетов. Неприятель увяз в ближнем бою. Главное преимущество бронной кавалерии, всесокрушающий удар, было потеряно. «Стенка, дави!» — гаркнул, что есть сил Андрей. «Дави их, ребята!» Первый ряд, поднявшись на ноги и подпертый сзади щитом, сделал шаг, второй, третий. Орудия копьями, ратники начали теснить немцев. Командующий конницей рыцарь Дитрих отдал приказ к отходу. Над залитой кровью и усланной телами предвратной площадки разнесся хриплый рев рога. «Бегут! Бегут немцы! Ура!» — понеслось по рядам. Потрясая копьями, ревели пешие сотни, одолевшие грозного врага. «Щелк!» Стрела впилась в щит, и Андрей инстинктивно его приподнял. Еще одна пронеслась над шлемом, и позади раздался крик боли. «Сомкнуть щиты!» — рявкнул командир бригады. «Прикройся! Пятимся назад!» Шаг за шагом, оберегаясь от бьющих с башен и стен вражеских стрелков, копейщики начали отход к воротам. «Держи пику!» — крикнул стоящему сзади самострелом пешцу бригадир. «Речник мне! Меняемся!» Наклонившись, он перебежал за спинами стенки к башенному входу и, поднявшись по залитой кровью винтовой лестнице, выскочил на боевую площадку. «Иваныч, щит!» — подскочили, укрывая командира Мартын с Вороном. «С башен стрелы мечут. Никак не можем угомонить. Митяй пристрелялся вроде, но там все новое вылазят. Мы так с ними всю седмицу будем стрелами размениваться. Потери несем». «С боковых ходов не пробиться?» — крикнул, осматриваясь, командир бригады. «Вижу, завалили уже их. Пока к ним доберешься, кучу людей потеряем». «Местята!» — крикнул он накручивающего рычаг речника стрелка. «Лети к Илье Ириловичу. Пускай он срочно сюда пару пушек доставит, хоть на руках, но только чтоб быстрее. Беги!» «Старый, ты этот блок видишь?» — толкнул он локтем ворона. «Ну?» — утвердительно кивнул он. «Смещай его к наружной стороне», — приказал командир. «Прикрывайте щитами и ждите пушкарей». «Понял», — кивнул тот. «Ратиша, десяток со щитами ко мне. Второй ставь за ними к блоку. Быстрее, ребята!» Пока ждали пушки, на воротной башне продолжалась дуэль с вражескими лучниками. Оживший на внутренней цитадели немецкий скорпион послал две стрелы и замолчал. Как видно, там случилась поломка, и приходилось только молиться, чтобы она была серьезной. Вражеские стрелки из луков, как видно, понеся потери от самострелов речников, тоже притихли, лишь изредка кидая стрелы. «Долго, долго нет пушек», — процедил Андрей, заражая самострел. «А ну-ка я!» И, примостив его на парапет, прицелился. Болт вылетел с направляющих, и он нырнул вниз. «Да. Неудобно по башням стрелять. Все в бойницах. Не поймешь, даже попал или нет». «Пушки тащат!» — донесся крик сзади. «Уже близко! Готовь блок, братцы!» Облепленные словно муравьями орудия буквально на руках вынесли к воротам. Первую, среднего калибра, покатили в проем. Такую же вторую, еще малую, обвязали канатами. Блок скрипел и стонал, но все же выдержал нагрузку. Через несколько минут оба орудия были уже наверху. «Готовим огневую позицию», — скомандовал Илья. «Руж парапет! Мешать будет!» Трое здоровенных орудийщиков ломами и железной кувалдой начали выбивать стеновые камни. И в образовавшийся проем выставили ствол орудия среднего калибра. «Заряжено!» — крикнул, отскакивая от него второй. «Сейчас, сейчас!» Равняя прицел, пробормотал командир расчета. «Вот так! Пальник мне! Выстрел! В сторону!» Орудийщики оттолкнули прикрывающих их щитами пешцев. «Не зевай, задавит!» Пороховая засыпка у затравочного отверстия вспыхнула и, оглушительно громыхнув, пушка отскочила от бойницы. «Есть попадание, Петро!» — крикнул командир орудийной дружины. «Чуть выше бей! Там стенка на укрытии толще!» Осколками всех посечет. — Понял, Ярилович, — кивнул старший орудие. — Пушку в бойнице, баним! — Заряд давай, пыш, ядро, сейчас! И, подставив клину главу возвышения, протянул руку. — Пальник мне, выстрел! Воины со щитами, наученные опытом, сами отскочили, и, пославшее ядро орудия, вновь отпрыгнуло назад. — Точно в цель! Молодцы, братцы! — крикнул Андрей, выглядывая из-за зубца. В самом верху левой угловой башни, там, где находилась боевая площадка, в стене зияла дыра. Не хотелось бы сейчас находиться на месте тех, кто там укрывался. За спиной ударил еще один выстрел. Это повела огонь малая пушка, разбивая завал на стеновой галерее. Громыхнуло внизу. Третье орудие, выкачанное на предвратную площадь, ударило ядром в ворота внутренних укреплений. Вскоре подкатили еще три пушки, четыре анагра, и на немцев обрушились их снаряды. 10 орудийных расчетов работали без устали, посылая во врага ядра, камни и шары с зажигательной смесью. «Штурмовые, готовься!» — рявкнул Ворон. «Пушкари, врежьте картечью вдоль галереи!» Стальные шарики с визгом ударили по стеновому ходу, круша остатки завала и тела. Часть их влетела в арку угловой башни, убивая и калеча внутри защитников. «Вперед!» — рявкнул Ворон. «Щитами кройся!» «Стрелки, прикройте штурмовых!» Два десятка ратников, пробежав по боковому стеновому ходу, ворвались внутрь левой угловой башни. Вторая пушка ударила по правому ходу, и по нему тоже вскоре устремилась штурмовая группа. Через несколько минут наверху левой башни заполоскалось полотнище с синим косым крестом. Чуть дольше немцы продержались в правой башне. Но вот и на ней появился штурмовой Андреевский стяг. Почти одновременно с этим, с грохотом, рухнули выбитые ядрами внутренние ворота, ведущие к цитадели. Враг спешно начал заваливать проход деревянным кламом. «Егор Угримович, давай!» — махнул командиру дальнеметной сотни Илья. «Тимофей Андреевич, прикройте моих!» Уже 4 сотни пешцев, закрываясь щитами, перегородили всякий подход врага к орудиям. «Оська, разрывную зажигательную точи!» — скомандовал выставляющий прицел Тихомир. Сула с Кукшей уже взвели рычаг, и в кожеток на орудийной проще лег большой керамический шар с красной полосой. Командир подрезал селитренный шнур наполовину и поднял руку. «Бей!» — рявкнул старший дальнеметчик. Командиры расчетов подпалили шнуры, и анагры, взревев, метнули снаряды. «Бам! Бам! Бам! Бам!» — прогремели чуть выше завала 4 взрыва. Металлическая сечка и струя горящей жидкости ударили во все стороны. Пламя охватило и сам завал, и сгрудившихся за ним воинов. «Прицел выше!» — скомандовал Угримович. «Тихомир, закинь надвратную!» Громыхнуло еще четыре взрыва, потом еще и еще. Полыхали завалы площадка надвратной, внутренней башни. Пылали мечущие по внутреннему двору кони и люди. Казалось, что горела сама мостовая и сложенная из камней казармы. Штурмовые группы тем временем очистили всю внешнюю стенку крепости от противника, и теперь с них били вниз стрелки. А нагры подкатили еще ближе, и они начали закидывать снарядами саму цитадель. «Прекратить стрельбу!» От расчета к расчету, от стрелка к стрелку понеслась команда. «Немцы сдаются!» Над цитаделью намахивали белым флагом и трубили в рог. Комендант был убит, а его помощник, понимая бессмысленность сопротивления, отдал приказ о сдаче крепости. Завалы и лужи с горючей жидкостью прогорели, и по дымящимся головешкам к внешним воротам потянулась колонна в закопченных и окровавленных одеждах. Проходя мимо замерзших с мечами и копьями рядов русских ратников, немцы бросали перед ними оружие. Динабургская крепость пала.